81. 8 июня 1915 года. Сердце мое дорогое, вижу из твоего письма, что ты эмигрировала из Умона. Забыл тебе написать, что недавно я встретил Эл. Это случилось в ходе сообщения длиной в 8 километров, который ведет из окопов первой линии в тыл позиции. Нагрузившись баком и 6 флягами, я шел за супом, а также купить вина для взвода. Была как раз моя очередь идти в такой наряд, вдвойне неприятный от того, что выполнять его приходится 2 раза в день, то есть дважды топать по 16 километров. И вот мне встретились капитан, какой-то русский офицер, элегантный унтер, одет с иголочки, тонкое сукно, щегольской кепи, перчатки и желтые кожаные краги. Это был Эл, шофер при главном штабе. Мы представляли забавный контраст. Он вылощенный, опереточный, похожий на лубочную картинку, а я только что вылез из недр окопов. Мы поболтали минут 10, затем каждый отправился своей дорогой. Эл нашел, что я великолепно выгляжу. А жарища-то какая! Жарища! То ли еще будет. Хорошо еще, что сейчас нам совсем нечего делать. Только приводить в порядок себя, амуницию и оружие. В первый день работы было по горло. А теперь надо только поддерживать чистоту. В здешних местах полно воды, прачек, а также молока, которое я потребляю в большом количестве. Вчера полковник, большой любитель музыки, приказал устроить концерт и трубить вечернюю зорю. Нежно обнимаю тебя, дорогая, и надеюсь на скорую встречу.